Глава 13. Отвлекающий маневр. Казадоев получил сообщение о бунте в ярославской частной тюрьме через 10 минут после случившегося. Тревога по управлению началась без его участия. Подчиненные знали свои обязанности, и полковник Симонов, отвечающий за информационное обеспечение тревожных мероприятий, доложил директору через час о проделанной работе и по минутам расписал факты происшествия. «Германов получил пулю в грудь и находится в коме», — закончил Симонов, белобрысый, плотного сложения. «Но, судя по всему, он послужил лишь прикрытием для провокации. Бунт не вышел за пределы тюрьмы. Его зачинщики в камерах не понимают, зачем начали войну с охраной, однако со всеми ними встречались спутники Германова, которые к моменту прибытия спецназа погибли все до единого». «Кто они?» «Полковник полиции Александр Кострыкин, работает в ОФСИН, и некто Павел Месхи, сотрудник военной прокуратуры». Первый друг Хусрулина, второй бывший телохранитель Смоляра. Хорошая гоп-компания. По моим расчетам, они использовали зомбер. Казадоев потемнел. Ты уверен? Симонов виновато поежился, хотя ни в чем виноват не был. Только этим можно объяснить все странности случившегося. Уже известен транспорт, на котором они приехали. Скоро выйдем на разработчика операции. Но у нас появилась неожиданная проблема. Командующий Росгвардии объявил охоту на слиперов как на террористов и активно мешает работать нашим следакам. «Кто давал распоряжение охотиться ему лично? Надеюсь, не президент?» «С президентом он не встречался, зато встречался с заместителем начальника администрации Катюковым». «У нас есть компромат на Катюкова?» «Одиозная личность, либерал, общается со всеми подозрительными фигурами, в том числе с полковником Каменевым. У них какие-то общие интересы в антикоррупционной комиссии». Казадоев улыбнулся. «Кто с коррупцией борется, тот ее и имеет?» «Примерно в этом ключе». «Берись-ка за всю эту кодлу серьезно, Николай Витальевич. Задействуй весь наш потенциал и собери компромат на Катюкова, Каменева и эту странную комиссию по контролю исполнения». «Желаний». «Что?» «Комиссия по контролю исполнения желаний президента», — рассмеялся Симонов. «Ну, если президент, этому можно посодействовать. А если желание наших клиентов, то мы имеем замаскированную засадную структуру. Короче, все данные мне к вечеру на стол». «Слушаюсь. Может, прикроем каким-то образом слиперов? Они наш главный резерв?» «Скорее, мы их резерв», — проворчал Иван Егорович. «Слиперов охраняет спецназ «Призрака», поэтому не стоит ему мешать. Не то нарвемся на конфликт. С Паулем разобрались?» «Так точно. Мы туда не полезли, тем более, что вы сами дали команду не путаться под ногами призраков. В поселок прибыл ОМОН Центрального административного округа, однако слиперы успели сбежать, а спецназ Бокова грамотно свернулся змеей». Казадоев задумчиво кивнул. «Боков — отличный опер. Я с удовольствием взял бы его в нашу структуру. Что Хусрулин?» «Сделал вид, что это была попытка ограбления, и премьер велел усилить охрану поселка. Обжегся на молоке, дует на воду. Собери к вечеру весь комитет». «Очно?» «Нет, на удаленке. Надо менять тактику и ритм работы. Мы серьезно отстаем от темпа изменений социума, особенно в части противодействия спящим ячейкам типа хусрулинского подполья. Ведь как грамотно прятался человек под личиной государственника, пока не поступил приказ комитета 300 пойти на амбразуру. Ведь комиссия по контролю возникла еще 2 года назад, а мы только теперь уяснили ее предназначение. Иди, Николай Витальевич, жду вечером». Симонов кивнул и вышел. Казадоев выбрался из-за стола, достал из коробки в тумбочке трубку, пососал, прогулялся с ней по кабинету, как это делал Сталин в фильмах середины прошлого века. Курить он бросил 1/2 года назад, и к сигаретам почти не тянуло, но привычка думать с трубкой в руке осталась, и справиться с ней было трудно. «На линии Свиридов», — доложил секретарь Паша. Казадоев вернулся к столу. Работа не терпела ни задержек, ни остановок, ни отдыха. До обеда он встретился с начальниками управлений, пообщался с Матузовым, который сам вышел на связь, и принял несколько важных решений. Потом позвонил полковнику Ланину. Руководитель «Призрака» ответил после привычной паузы. Его жесткое лицо было спокойно и выражало вызывающую уважение уверенность в абсолютной правоте владельца. «Мы работаем по Хусрулину», — сказал Иван Егорович. «Вице-премьер пошел ва-банк, но прямо взять его не удастся. Спину ему прикрывают СК и прокуратура в лице Каменева. Нам необходимо срочно выяснить их планы. К Хусрулину не подступиться, остается Каменев. Сможете послать к нему слипера?» Ланин помолчал. «Наши парни только что вытащили Миловидову из бункера Хусрулина. Как срочно требуется рандеву с Каменевым?» «Вчера». «Понятно. Это плохой стиль работы, генерал». Казадоев стиснул зубы. «Слишком много врагов породили колебания президента и слишком много предателей в его свете». «Почему же вы не повлияли на его решение? «Ведь у вас есть прямой доступ к телу, и он вам доверяет». Иван Егорович хотел резко оборвать полковника, что это не его уровня проблема, но сдержался. Говорил не раз, предлагал сменить парадигму экономического развития с монетаристского на прогрессивно-плановую. Подсказывал крепче взяться за олигархов, за отток капиталов за рубеж. Ланин подождал окончания. «И в результате?» Казадоев сжал челюсти так, что заныли зубы. «Он все понимает, но характер не переделаешь. Его не зря назвали маятником». «Ну, чисто партия ЛДПР в Думе», — усмехнулся Ланин. «Практически. Поэтому его ненавидят и свои, и чужие. Если бы у него была железная воля, Россию уважал бы весь мир, а не только партнеры или заблюда, ожидающие подачек. Так смените президента. В том-то и загвоздка, что мы не можем действовать так же, как враги России, на словах за демократию, на деле ради шкурных интересов. Воспитать политика такого уровня с нуля, чтобы он искренне родил за российский народ, за государство, очень и очень трудно. Почти невозможно. Дайте мне пару дней, я направлю вам слипера. Боюсь, Хусрулин уже готовит переворот, судя по возбудившимся коллегам из МВД и Росгвардии. Решается какая-то крупная задача, поэтому Хусрулин ничего и никого не боится. Атака на президента. Тихое, зомбирование. Они уже пробовали дважды. Значит, существует более надежный план, а тут еще бунт в частной элитной тюрьме. Ланин сделал еще одну паузу. Это отвлекающий маневр, один из многих. Соглашусь с вами, только не знаю, чем это закончится. Все атаки на КЗО и попытки возбудить внутренний социум, в том числе устроить бунт в тюрьме, из-за чего не пожалели даже президента Сбера, туда ему и дорога. Это суть решения главной проблемы, и ставки действительно чрезвычайно высоки. У вас есть версия? «Смена президента». Казадоев нахмурился. «Об этом и мы подумали. Я имел в виду физическую смену». «Не понимаю. До выборов президента еще далеко». «Внедрение в психику президента другой личности». «Ну, правильно». До Казадоева дошел смысл сказанного полковником. «Вы предполагаете постоянную прописку в его голове? Есть кандидатура?» «Хусрулин, конечно. Именно поэтому он и не боится последствий переселения». «Что бы ни случилось, он будет жить в оболочке президента. Но ведь он потеряет...» «Что?» «В первую очередь тело. Он не обременен семьей, да и болен, как известно, у него подагра. Так что здоровое тело президента будет для него спасением, а собственное тело перестанет быть нужным». «Такого кунштюка я не ожидал». «Но вероятность большая. Выходит, что Хусрулина нельзя подпускать к президенту?» «Ни в коем случае. Учтите, у него и его команды на вооружении зомберы». «Дьявол. Тем более для борьбы с ними нам нужны ваши парни-паранормы. Они всем нужны. Давайте скоординируем действия. Вы выводите нас на вице-премьера, мы обезвреживаем его и выводим из игры всю шоблу». Казадоев погрузился в размышления. «Лучше напрямую подчинить паранормов мне». «Нет, и вы знаете почему». «Хорошо, убедили, нет смысла спорить. Валерий Леонидович, когда мы сможем обсудить план действий?» «В любое время. Сегодня ближе к вечеру. Но мы не подберемся к президенту так близко, как хотелось бы». «Удалось же это сделать во время боя со смотрящим?» «Просто счастливое стечение обстоятельств. От всех внешних факторов охрана президента эффективна, но она бессильна против врагов из аппарата. Главные враги власти сидят внутри самой власти. Первыми из них вполне можно считать всю свору советников и помощников, либо не докладывающих главе государства всю информацию, либо преподносящих истину в искаженном виде». «Ваша задача, Иван Егорович, не допустить Хусрулина до прямого рандеву с президентом, пока мы будем искать подходы к нему. Под любым предлогом помешайте вице-премьеру приблизиться к президенту». Казадоев испытал такой приступ злости, что готов был наговорить собеседнику, какой-то полковник ГРУ смеет указывать генералу, что делать, много лишнего, но крыть ему было нечем. Глава призрака был прав, надо было смирить гордыню. «Только у вас есть такие возможности». Закончил Ланин, не реагируя на мимику собеседника. «Свяжитесь с начальником службы безопасности президента. Объясните обстановку. Полковник Нормин вполне адекватный мужик, с ним можно договориться». Казадоев крепко помассировал шею ладонью, криво улыбнулся под пристальным взглядом полковника. «Вам давно надо было присвоить генеральское звание, Валерий Леонидович». «За званиями не гонюсь», — сухо отбил Ланин попытку пошутить. «До вечера, Иван Егорович». «До вечера», — пробурчал Казадоев. Сформулировав причину вызова вип-охраны Кремля, он велел секретарю созвониться с начальником президентской службы Клавдием Нормином.